в головы людей вдалбливалось. Богомерзостен перед Богом всякий, кто любит геометрию, а се душевные грехи учиться астрономии и еленским книгам. По своему разуму верующий легко впадает в различные заблуждения. Люби простоту больше мудрости, не изыскуй того, что выше тебя, не испытуй того, что глубже тебя, а какое дано тебе от Бога готовое учение, то и держи. Учащихся же наставляли: «Братья, не высокоумствуйте. Если спросят тебя, знаешь ли философию, отвечай: еллинских борзостей не текох, риторских астрономов не читах, с мудрыми философами не бывах, философию ниже очима видях, учуся книгам благодатного закона, как бы можно было мою грешную душу очистить от грехов». Арсений сам знакомился с книгами. Так что же это, его личное пристрастие, выбор на свой страх и риск? Вряд ли. Он был дисциплинированным монахом. А может быть, то была язвительная шутка афонских затворников, подменивших святые книги богомерзостными и предвкушающих пуританский ужас москвичей? Или же это прямая инструкция грекофила Никона, его реакция на веяние времени, своеобразная гибкость, чтобы не упустить из-под контроля церкви назревшую в обществе мощную тягу к просвещению? Раз это неизбежно, то лучше пусть оно идет под сенью авторитета церкви, чем завоюет свой ей враждебный. Примерно тогда же, 1654 год, в Москве как раз открывается греко-латинская школа Арсения Грека. Вполне вероятно, что часть привезенных Сухановым книг предназначалась для нее в разумных пропорциях, больше душеспасительного чтения и некоторая талика философии. И таким образом миссия Суханова преследовала двойную цель. Деятельность Никона вызвала глубокую оппозицию в русской церкви и в конечном счете привела к ее расколу. Это было сложное и противоречивое явление. Демократическое в своей основе, оно, будучи антиофициальным, привлекло на свою сторону массы обездоленных и угнетенных, и одновременно реакционное, потому что смотрело назад, а не вперед. Приверженцы древнего благочестия имели своих талантливых идеологов, среди которых самым выдающимся был протопоп Аввакум Петров. Его страстные филиппики против сторонников Никона противоречивы. Он резко обличает неправду сильных мира сего, эгоизм и барство, корыстолюбие и жестокость высших представителей церкви, выступает в защиту обиженных. Спасение же от зла ищет в возвращении к покинутому русскому Богу, к прежней церковной и мирской жизни. Мы не будем здесь больше касаться разногласий противников. Для нас интереснее другое. Знаком этой борьбы, символом ее содержания стали книги. И не только богослужебные. Это также вызывало резкую реакцию сподвижников Аввакума. Они не понимали намерений Никона или понимали их по-своему, однако устремления его уловили отчетливо. Это хорошо видно из одной беседы злоторечивого Аввакума, где он обрушивается на приспешников внешней мудрости, то есть просвещения. Альманашники и звездочетцы и все задейщики познали Бога внешней хитростью, и не яко Бога почтоша и православиша, но осутешайся своими умышленьми, уподобляйтесь Богу своею мудростью, начинающие якоже. Платон и Пифагор, Аристотель и Диоген, Ипократ и Галин, все сии мудри, бывша его ад угодиша. Ту же участь предрекает Аввакум и их последователям. Приведенные строки написаны значительно позже того, как Суханов доставил в Москву свои афонские приобретения. Но они, эти строки, свидетельство прежнего размежевания позиций. Для такого размежевания существенным являлось то или иное отношение к внешней мудрости, просвещению, светским произведениям. Книга «Кладезь мудрости», «Прелестница» делалась знаменем и орудием борьбы, что, впрочем, отлично доказывал и сам Аввакум. И знаменитый фонд патриаршей библиотеки, возникавший в недрах старого, и для его сбережения неожиданно начал тяготеть к новому, обретал иную суть. Пополнившееся собрание оказалось актуальным, созвучным времени. планы Никона не осуществились.